На предыдущих листах я уже сообщал кое-что о нем, но тогда это было с чужих слов, вдобавок со слов людей, которые большей частью сами говорили понаслышке. Теперь же, видя его воочию, я лучше понимал и многие противоречия его поведения, и внезапные повороты политики, которыми в последние годы немало раз он озадачивал друзей и соратников. Министр-генерал ордена миноритов, он, по идее, являлся наследником святого Франциска, фактически наследником его преемников. В святости и справедливости ему приходилось состязаться с таким предшественником, как Бонавентура из Боненреджо. Он должен был обеспечить полное уважение к уставу ордена и в то же время как-то поддерживать его благосостояние, могущество и силу. Он обязан был прислушиваться ко всему, что говорят при дворах и в городских магистратах, так как именно оттуда орден получал, пускай под видом милостыни, взносы и пожертвования, залог его дальнейшего безбедного и даже богатого существования. В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в скопление еретических банд. Он был обязан нравиться папе, императору, братьям бедной жизни, святому Франциску, который, конечно же, с небес наблюдал за его поведением, и всем честным христианам, наблюдавшим за ним с земли. Когда Иоанн осудил спиритуалов как еретиков, Михаил без колебаний выдал ему пятерых самых заядлых братьев-провансальцев, предоставив понтифику сжечь этих людей. Однако позднее, осознав, чему не в малой степени способствовала деятельность Убертина, что многие члены ордена сочувствуют поборникам евангельской бедности, он повернул дело так, что спустя 4 года перуджийский капитул утвердил тезисы сожженных. Разумеется, всячески стараясь при этом увязать нововведения, которые могли оказаться еретическими, с утвержденной доктриной и обычаями ордена, и желательно в таком виде, чтобы все, что желательно ордену, было бы желательно также и папе. Но, силясь договориться с папой, без чего согласия все равно действовать было нельзя, Михаил хотел все-таки сохранить милости императора и имперских теологов. За 2 года до того дня, когда я его увидел, на генеральном капитуле в Лионе он потребовал от своих собратьев, чтобы имя папы упоминалось всегда смиренно и уважительно. И это через несколько месяцев после того, как папа, выступая против миноритов, поносил их гавканье, блудни и безумство. А сейчас, несмотря на это, Михаил охотно поддерживал беседу, в которой имя папы склонялось без малейшего оттенка уважения. Обо всем остальном я уже рассказывал. Иоанн требовал его в Авиньон. Он же и хотел ехать, и не хотел. Предполагалось, что завтрашняя встреча определит условия и гарантии путешествия, которое не должно было выглядеть ни походом на поклон, ни, Господи упаси, наглым вызовом. Вероятно, Михаилу не приводилось прежде лично встречаться с Иоанном, по крайней мере, в пребывании того папой. В любом случае, понятие о личности папы у него, как всем казалось, было не вполне ясное. И теперь друзья спешили изобразить ему самыми черными красками фигуру этого святокупца.